это?» — усмехнулся тот же, кто спрашивал про Пичера. «Как по Навагинской пойдешь, второй поворот налево, на Воровского, там ресторанчик грузинской кухни. Шашлыки готовит, пальчики оближешь, обещаю. А если скажешь, что тут не понравилось, еще и чачи нальют. Спасибо, на сегодня с меня, пожалуй, хватит всяких элитных мест», — усмехнулся я. «Особенно с мелкими воришками. Извини, брат, за таким не уследишь», — ответил Громила, а потом чуть распахнул жилетку, под которой угадывалась кобура. «Не палить же в нее было, мелкая очень, а народу полно. А стволы вам для защиты от носорогов, от быков всяких в основном. А то есть шкафы побольше нас», — усмехнулся второй. «Похоже, мужикам осточертело торчать на жаре, и охота было с кем-нибудь зацепиться языками, но я им такого удовольствия не доставил. Уже собрался уходить, когда Алексей сбежал по ступеням и передал мне конверт. Это что? Не знаю. От одного из посетителей. Сказал, что только у каскадеров такое видел. Просил передать», — честно ответил официант. А когда я раскрыл конверт, у него от жадности и удивления глаза на лоб полезли. «Гильдия кинорежиссеров России. И такие бывают», — хмыкнул я, повертев в руках визитку с вензелями. На ней, кроме титула, профессии, фиа и короткого телефона, было две вещи, которые я не сразу понял. Длинный телефонный номер, начинающийся с 79, и какой-то Иммануна X. Кроме того, в конверте было $100. «Мне что-нибудь передать? Скажи графу Баранову, что я принимаю его восхищение, но работать с ним вряд ли буду, а визитку оставлю. Спасибо, я передам, надо отдать должное, он почти не изменился в лице. Еще раз спасибо, что выбрали наше заведение. Заходите еще». Улыбнувшись, я кивнул махавшим нам людям и повел Катю есть. Через 10 минут мы сидели в крохотной, почти до краев забитой кафешке, в которой пахло так одуряюще, что слюнки потекли даже у Кати. Не особенно разбирая, я взял один из готовых шашлыков и вонзил зубы в сочное мясо. Наконец-то, о томатном соусе я вспомнил только на втором шампуре. К третьему наелся. Затем мы пили настоящий ароматный чай без всяких добавок и сахара. И даже сладости для Кати нашлись. Так что, когда я спросил у официанта про ближайшую гостиницу, в которой есть телефоны в номерах, и услышал про Москву, понял, что таких совпадений не бывает. Ну, гулять так гулять. Отпуск в конце концов. После снятия номера на сутки понял, что за сегодня у меня улетело больше сотни долларов. Так что чаевые от кинорежиссера лишь покрыли основные расходы. Но телефон с безлимитными звонками по городу и видом на море этого стоил. Хотя нет, наплевать на все это. Главное, что окупало любые расходы, было обожание в глазах восхищенной девушки. К тому времени кратковременный эффект от афродизиаков или психотропного уже прошел, зрачки начали реагировать нормально, и я был уверен в искренности ее чувств. Остальное было не так важно. Так что и к обзвону я приступил уже поздним вечером. В Адлер мы так и не вернулись. «Не хочешь родителям позвонить, чтобы они не беспокоились?» — спросил я, когда солнце начало садиться в море, оставляя оранжевую дорожку, тянущуюся за горизонт. «Они уже привыкли, что я пропадаю», — отмахнулась Катя, развалившись на кровати и прикрывшись только простыней. «Ну вот и сделаем в этом правиле приятное исключение», — заметил я, подвинув к ней телефонный аппарат. «Звони, я пока в душ схожу». Правда, эффект был совсем не тот, на который я рассчитывал. Когда вышел из ванной, увидел, что Катя сидит в кресле, обняв коленки, и смотрит на вываленные из рюкзака вещи. Паспорт, нож, золотые цепочки и кольца бандитов, купюры. Услышав шум, девушка подняла на меня красные глаза. «Ваня, ты кто?» «Глава 10. Тебя не учили, что лазить по чужим вещам может быть вредно для здоровья?» — спросил я, и девушка еще сильнее вжалась в кресло, прижимая голову к коленям и закрывая ее руками от ударов. И вышло у нее чересчур привычно. Сгруппировалась так, что сложно было не заметить на спине и шее застарелые следы побоев. Похоже, домой она не спешила не просто так, но и оставлять девушку после подобного. «Посмотри на меня, сейчас», — сказал я, и Катя, вздрогнув, подняла голову. «У тебя началась ломка после наркоты, нервозность, импульсивность, истерика, оттуда. Но я вижу твое отношение, а потому дам последний и единственный шанс. Возьми себя в руки. Никто, кроме тебя, этого не сделает. Понятно?» Катя не ответила, только еще больше сжавшись в комок. «Наркомания – это диагноз, неизлечимая болезнь. Сколько бы ни старались врачи и в какие санатории бы ни отправляли наркоманов, Пока человек сам не поймет, в чем беда, и сам не решит выбраться, все бесполезно. Твою же, я выдохнул, а девушка смотрела на меня большими испуганными глазами. Не дергайся, бить не буду. Не в моих правилах бить женщин, если они не демонессы во плоти. И что теперь? Покосившись на распотрошенный рюкзак, спросила Катя. Теперь я сел в соседнее кресло, побарабанив по подлокотнику пальцами. Посмотрел на кучу денег и украшений. Вспомнил начало своей новой жизни, и губы невольно растянулись в улыбке. Ты хотела отсюда вырваться, верно? Что ж, я тебе сделаю подарок, почти такой же, как сделали мне. Что ты имеешь в виду? Опять напряглась Катя. Я дарю тебе новую жизнь, усмехнулся я и, хлопнув по коленям, поднялся. Что там у меня было? Деньги, билет, вещи с паспортом не помогу, тут извини. Как и с ломкой, тебе придется ее пережить самой. Но я хочу остаться с тобой. Подалась вперед девушка. Сейчас ты сама не знаешь, чего хочешь. В тебе говорит страх и наркотики. Единственное, что тебе дадут деньги, это уверенность в завтрашнем дне. А остальное, ответил я, отсчитав из кучки купюры. Если ты выдержишь и сумеешь выбраться из этой ямы, то знаешь, где меня найти. Я поступлю в Черноморский. Девушка сорвалась в рыдание, но я легко выдержал и истерику, и мольбы. Бывало, куда хуже, когда мы эвакуировали районы перед ковровыми бомбардировками и разлучали семьи, потому что не могли вывести всех. А это так, мелочь. Держи. Поезд ночной, уснешь в купе и утром будешь уже в другой жизни. Но я тебя люблю. Сжав кулачки, закричала Катя. Говорят, что любовь проверяется расстоянием. Вот как раз и выясним. Улыбнулся я и помог девушке зайти в вагон. А через пару минут она уже выглядывала из окна уходящего в Краснодар поезда. Даже на душе как-то теплее стало. Может, потому, что одной проблемой меньше, а курортный роман закончился почти как и должен. Только уехала она, а не я. Осталось, правда, одно незаконченное дело, глубоко личное. Потому что эти твари умудрились задеть меня за живое и испоганить отпуск. Пусть без них я бы и не встретился с Катей, но, если бы они не подсадили ее на стимуляторы, встреча могла бы выйти совсем другой. Гадать бесполезно, нужно форсировать события. Все те парни и девушки, что были на собрании в коттедже, не заслуживают такой участи. А выяснить, кто поставляет наркоту, можно и более простыми способами. Не тратя недели на наблюдение и поиск хвостов, солнце уже село, так что я позволил себе вернуться в номер, отоспаться и приступить к делу позже, подготовившись. Для начала съездил и снял выбранную квартиру, однокомнатную, на чердаке старой пятиэтажки на Конституции СССР, но зато в 7 минутах от моря и 10 от будущего места учебы. Вид из окон открывался на зеленый дворик, тихий и спокойный даже во время бурного пляжного сезона. А стоило перейти улицу, как оказывался у автобусной остановки и моста через речку Сочинку. Почему река не называлась просто Сочи, кто его знает. Хотя во время стоявшей жары она и на речку-то не тянула, можно перейти вброд, не намочив коленей. Квартира обошлась мне в 500 рублей, с учетом задатка. Кровать, несколько стульев, крепкий письменный стол, холодильник бирюса и пузатый неработающий телевизор, который я и не собирался включать. Столовые приборы хозяйка перед уходом все пересчитала и дала мне расписаться за количество. В общем, бедненько, но светло и чисто. Впрочем, мне ненадолго. Потом поехал в книжный, и это стало целым событием. Я знал об этом мире слишком мало, а мой предшественник царевич не слишком заботился о будущем и прошлом. Что-то из его памяти выудить удалось, типа существования трех римских империй, две из которых к Риму вообще отношения не имели, а третий – Москва. Взял себе несколько исторических книг, пару учебников, не относящихся к списку предметов, а потом набрал все по списку и понял, что столько не утащу при всем желании. Стопка получилась выше головы. Очень приятно видеть читающую молодежь, но, может, вы сходите в библиотеку? Посоветовала мне интеллигентная женщина лет 50, еще не бабушка, но молодость ее давно прошла, светловолосая, в круглых очках и простом сарафане. Там есть все книги по истории, и гораздо больше, чем у нас в магазине. Мы же больше продаем то, что покупают. Сейчас так, разочарования и обиды на весь мир в ее голосе хватило бы, чтобы утопить не одну империю. А уж взгляд, полный бессильной ненависти, который она бросила на ряды полок, заставленных книгами в мягкой обложке, с надписями «Они среди нас», «Ваш гороскоп», «Черная и белая магия». Последнее мне бы вполне пригодилось, только вот что-то подсказывало, что написанное на желтоватой бумаге – полный бред. Спасибо, тогда только учебники. Мне нужно к экзаменам подготовиться, а времени в обрез осталось. Так, может, вам не только учебники, но и репетитор нужен? Воодушевленно спросила она. Математика и русский, я вам могу помочь, не бесплатно, конечно. Прошу прощения, а вы кем были, и почему здесь работаете? Ох, молодой человек, грустно улыбнулась женщина. Я преподаватель литературы и русского языка в старших классах. Еще недавно мы были элитой Союза, а теперь но давайте не будем о грустном. Если вы вообще способны к усвоению материала и просто повторяете его перед экзаменом, я уверена, что смогу вас подготовить. А математику вам поможет моя дочка, она сейчас на второе высшее идет, знаете. А почему нет? Подумав, решил я. Сколько хотите за час? 25 рублей вас устроит? Можете приходить к нам в дом, на Донскую, но не слишком поздно. В магазине я работаю до 6, так что, как насчет 7? 1,5-2 часа на русский, а там и дочка вернется. А ваши домочадцы не будут против? Нет, конечно. Мы втроем живем. Муж так занят, что раньше 10 дома не появляется, но, думаю, мы до этого времени закончим. Хорошо, давайте адрес, и как вас зовут? Согласился я. Все же сроки поджимали, так что почему не взять наставника? Спасибо, Марина Геннадьевна, буду у вас в 7. Вам спасибо, заулыбалась женщина. А учебники не берите, я их сама возьму, а потом верну на полку. Лучше возьмите несколько больших тетрадей, карандаши простые, линейку для черчения, ручки. Через полчаса я выходил из магазина весь проинструктированный и замотивированный учиться. Но прямо сейчас нужно было заняться подготовкой ночного дела, а для этого в первую очередь нужны деньги. Я понятия не имел, где взять все необходимое, а потому решил отталкиваться от того, что смогу найти в строительных магазинах и на рынках. К счастью, выбор там оказался достаточный. Как вовремя, усмехнулся я, посмотрев на башню ЖД вокзала, которая отбивала 3 часа. Как там тот мужчина говорил, ломбард после 3 дает больше, ну вот и проверим на практике. Благо, стоило поспрашивать, как мне тут же объяснили дорогу к небольшой лавке, находящейся под бетонной эстакадой. А когда я спустился в полуподвальное помещение и открыл дверь, стал очевиден и совет говорившего. «Чем могу быть полезен?» – спросил тот самый мужчина, повстречавшийся на пляже. «А, это вы, молодой человек, кольцо брату решили не возвращать, некому возвращать, говорю же». Улыбнулся я и достал один из перстней, снятых с бандитов. «Вот, ГХМ». Скупщик нахмурился, глядя на массивное золотое кольцо. «Уверены, что хотите его продать? Это не навлечет на вас проблемы?» «Уверен, у меня осталось точно такое же», — ответил я, пожав плечами, после чего мужчина напрягся еще больше, заставляя прокрутить в голове все, что я знал о подобных вещах. «В большинстве миров золото — универсальная валюта, и не потому, что оно красивое, а потому что редкое, устойчивое к воздействиям и легко обрабатываемое. Таковы законы Вселенной и Большого Взрыва. Поэтому деньги могли быть везде разными, курсы валют даже в одном мире скакать словно бешеные блохи. А вот золото всегда оставалось в цене, почти всегда, кроме тех случаев, когда не стоило вообще ничего, а ценились только еда и патроны. «Ну что же, давайте взвесим», – тихо проговорил продавец, будто решившись. «Вес 12,5 грамм, при цене 8,9 долларов за грамм, это будет 111 долларов», – быстро посчитал я. «Только вот с весом вы ошиблись, он не меньше 15. Хотите сказать, что я вас обманываю, молодой человек?» Приподняв бровь, спросил торговец. «Явно обсчитываете», тут же улыбнулся я. «Там на внутренней стороне указана проба и вес. 15 грамм, не стоит дурить незнакомца. Решил меня жизни поучить, малец», выпрямился мужчина, а потом нехорошо усмехнулся. «Последний шанс, дам за него 100 и хороший совет, который, возможно, спасет тебе жизнь. А во, даже так, я задумчиво почесал подбородок. 1/3 за совет, а знаешь, давай, есть у меня чувство, что мы еще не раз увидимся. Если ты послушаешь совета, вряд ли». Продавец одним движением спрятал кольцо под прилавком и тут же выложил на стол купюры. «И он таков, бери деньги и уезжай из города, немедленно. Знаешь, а я ведь сразу бесплатный совет дал, а теперь дам платный». Я перехватил его правую руку до того, как она дернулась под прилавок. «Хорошо, что я был хоть и не в форме, но и мужчина весь день сидел в подвале, тоже накачка никак не тянул. Ты видел перстень, ты знаешь, что он значит, рассказывай. А в чем совет? Забегав глазами по помещению, спросил он. Никаких боковых дверей я не видел, только ту, что за ним, так что не особенно беспокоился. Это он и был, рассказывай. Такие перстни носят братки Кусаки, что держит под собой Адлер, снова попробовав дернуться, сказал продавец, и я отпустил его руку, так что он отлетел к задней стене магазина. Не выпуская его из поля зрения, я тут же перегнулся через стойку и, хмыкнув, достал винтовочный обрез. А мне-то казалось, что у вас ношение оружия запрещено. Это мой дом, и сертифицированное охотничье ружье в нем держать можно, побелев, пробормотал продавец. Я не собирался ни в кого стрелять, держу его только для самообороны. Ну а зачем он тебе, если ты его использовать не будешь? Резонно спросил я, наскоро осматривая оружие. Магазин на 4 патрона, правда, последние снаряжены какой-то ерундой, чтобы только ворон стрелять да отпугивать. Складный приклад, но, разрядив ствол, я щелкнул спуском, работает. Не полуавтомат, к сожалению, затвор придется тянуть самостоятельно. Но если придется использовать, лучше, чем идти с одним ножом. А еще, используя крупную дробь, не придется беспокоиться о деформации пули в стволе. Если в этом мире существует такой метод опознания оружия, отличная вещь, мне нравится, кивнул я, разрядив и положив на стол. Отдельно оружие, отдельно патроны. Покупаю. Я не продаю, нахмурился работник ломбарда. Это странно, покачав головой, я положил на стол второй перстень. А так, да, этого хватит, тут же ответил мужчина, похоже, до последнего думавший, что первый перстень я стащил, теперь же у него в голове все сложилось. Отлично, я забрал ружье. А если по какой-то причине ребята Кусаки узнают, кто тебе их продал? Ну, тут что поделать, верно? Ты же сам выбрал такую опасную профессию, как скупка краденого. В крайнем случае просто приду не я, верно? Мужчина громко сглотнул вставший в горле ком. Ну вот и отлично. Теперь, когда мы совсем определились, включая цену, думаю, стоит продать весь мусор. Половину рублями, половину долларами, сказал я, высыпая остатки драгоценностей. Только теперь, пожалуйста, по нормальной цене и граммовкам. Ну и вычти свой процент, боюсь, это не последняя наша встреча. Хорошо, кивнул торговец. Через полчаса я вышел довольно посвистывая, с тозиком, 200 баксов и почти 5000 рублей в рюкзаке. Заглянул на рынок, купив в подарок женские чулки. С рук взял черную водолазку и спортивные штаны. Не сезон, так что продавцы с удовольствием отдали и то и другое в полцены. Чтобы не менять кеды, купил несколько пар носков максимального размера. Единственная беда была с перчатками. Мало того, что летом их было не найти, так, похоже, они вообще в Сочи никакой популярности не имели. Решил ее, купив в аптеке автомобильную аптечку и рулон широкого пластыря. Буду похож на мумию, но тут уже ничего не поделать. Оставалось снарядить патроны, для чего я съездил на другой рынок и легко нашел с десяток подшипников нужного диаметра. Пусть я и наследил с ломбардом, но лезть еще и впасть местным правоохранителям вообще не хотелось. Со всеми делами едва успел закончить к 7, и так с полным рюкзаком поехал к репетитору. «Здравствуйте, заходите, заходите», с порога приветливо встретила Марина Геннадьевна, из одежды сменившая только обувь на пушистые домашние тапочки. «Мне тоже досталась пара, но проще. Чай как раз заварился. Идемте на кухню». «Ну, хорошо», чуть нахмурившись, ответил я. «Вообще, я так замотался, что не успел поесть. Чай с бутербродами точно лишним не будет. Простите, что я с пустыми руками». «Да это вы меня извините, я уже отвыкла с учениками работать. Нужно вначале ваш базис проверить, начиная с литературы и устной речи», улыбаясь, говорила женщина. «Вы чай с сахаром пьете? Смотря какой, если черный, то 2 кубика, пожалуйста». В этот момент живот предательски заурчал, после чего я заработал укоризненный взгляд. Ни слова не сказав, Марина Геннадьевна сделала несколько бутербродов с толстыми шматами докторской колбасы, и я мысленно добавил их в счет. Сытое брюхо к учебе глухо, но голодное вообще только о еде и заставляет думать, заметила репетитор. «Спасибо, если не против, я сегодня хотел бы успеть максимум», ответил я. «И с базисом, как вы сказали, у меня все плохо. Я до прошлого года жил в другом месте, даже русский знаю только потому, что он использовался в семье, хоть и считаю его родным. Так может вам отложить учебу на год и как следует подготовиться, участливо поинтересовалась женщина. Я прикинул в уме новые обновленные финансы, в принципе для жизни на год уже хватало, но я сюда прибыл, чтобы отдыхать, а не заботиться о доходах, и тем более не бегать от закона. Сегодня покончу с местными сектантами, и все, баста, буду учиться в свое удовольствие. Давайте проверим, вдруг из меня все же выйдет толк, дело ваше. «Сейчас я схожу за учебниками, хоть на чем-то сэкономите», — улыбнувшись сказала она, а к ее возвращению я уже положил на стол, под блюдце, 75 рублей. «Ну что вы, мы же даже не начали. Показываю серьезность моих намерений, готов грызть гранит науки. Тогда начнем, пожалуй, с Александра Сергеевича. Ну мы и начали, а через час стало понятно, что моих обобщенных знаний совершенно не хватает, чтобы корректно отвечать на вопросы. Я кое-как справлялся, когда речь шла об абстрактных вещах, рассуждать мог на любую тему, но вот определение, даты, фамилии местных исторических личностей. Одно хорошо, до прибытия в Россию и становлением сыном нового главы правящей партии мой предшественник получил хорошее классическое образование. Класса до шестого дальше уже все было плохо. Внимание, слава, деньги, все, что сопровождает золотую молодежь, которой в жизни не придется ударить палец о палец, а в конце алкоголь, девушки и, ну что же приемлемо, хоть и с большой натяжкой, сокрушенно вздохнула Марина Геннадьевна. К счастью, экзамены сдают предметно, возьмем для сочинения общую канву, легкую, но достаточно объемную, чтобы хватило материала. Для этого придется связать несколько исторических личностей и эпох в одно целое, чтобы на несколько тем можно было ответить одним текстом с небольшими изменениями. «Как скажете, полностью вам в этом доверяюсь», – кивнул я. «А что насчет математики?» «Ой, точно, так увлеклась, что совсем забыла», – репетитор вскочила со стула. «Подождите минутку, пока мы занимались, я был полностью поглощен учебой, но фоном слышал, как в коридоре открывались двери, и кто-то заглядывал на кухню, а теперь и увидел кто. Вот, знакомьтесь, моя дочь, Анечка, то есть Анна Петровна», – конечно, улыбнулась женщина, – представляя молодую, лет 24, статную девушку с весьма выдающимися формами, и при этом явно гибкую и спортивную. Как говорят, отличница, комсомолка, спортсменка и просто красавица. «Мама, ты же меня не замуж выдаешь», а позвала помощь с репетиторством по математике, сукаризной заметила Аня. «А я Иван, очень приятно». «Мне тоже», вежливо улыбнулась девушка. «С чего начнем? Какая у вас вступительная программа?» «Вот, все записано», — ответил я, протянув вырванный из блокнота лист в клетку. «Ну тогда давайте пробежим по материалам 11 класса и потом», — проговорила девушка, поправив выбившиеся из прически волосы за аккуратное ушко. «Я бы советовала класса с 9-го», — чуть поморщившись, сказала Марина Геннадьевна. «Но за полторы недели ничего не выучить», — ошарашенно проговорила Аня. «Так, мне и не учить, мне только вспомнить», — ответил я, и девушка пожала плечами. «С чего начнем?» «С тригонометрии», — не слишком уверенно сказала девушка. «Нужно понять, в каком направлении двигаться». Спорить не стал, так как был более чем уверен в своих силах. Все же расчет траектории снаряда в уме — штука, без которой почти в любом мире с порохом выжить невозможно. При выходе в космос начинают действовать немного иные формулы. Там уже влияние не одной планеты на гравитацию, а системы, но обычно на этом этапе развития есть компьютеры, или сервиторы. А во, тут мне тебя учить нечему, я сама так быстро не считаю, незаметно перейдя на ты, сказала Аня. Тогда давай дальше. Алгебра, за неполный час мы пробежались по всем основам. Что-то я напрочь забыл, но большинство помнил, потому что использовал в повседневной жизни, вернее, жизнях. Нашлись вещи вообще неприменимые нигде, кроме фундаментальной науки, хоть и на базовом уровне, и в них я откровенно плавал, но их оказалось немного. В общем и целом, думаю, мы справимся, наконец, решила девушка. Неделя до экзаменов, да, у меня тоже, так что будем заниматься вместе, заодно я материал повторю. Для второго высшего тоже нужно сдавать экзамены, мама так сказала. «Да», — скуксилась Аня, — «теперь для всего надо, мест не так много, так что пойду как в первый раз, но после поступления постараюсь сдать экстерном». «Хорошо, тогда договорились, завтра в это же время, а может, раньше, я освобождаюсь в 14:00, можем сразу после этого начать заниматься. Времени будет больше, пройдем быстрее. Или я могу сюда приехать к 5, будет у нас 2 часа. Тогда лучше завтра в 5, подумав, что мне еще нужно будет замести следы, решил я. Вы не против? Да нет, конечно, вы же заниматься будете, отмахнулась Марина Геннадьевна. В смысле учиться? Мама, конечно, учиться. Он меня лет на 10 младше. Это я просто плохо кушал последние пару лет. Вот и схуднул, улыбнувшись, я встал из-за стола. Еще раз спасибо большое за науку, тогда до завтра. Вам спасибо, ответила репетитор, провожая меня в коридор. Ой, уже темно, нормально же доберетесь, а то у нас шпана разная. Доберусь, нет проблем, ответил я, уже переобуваясь, и в этот момент взгляд зацепился за фото, которое до этого было повернуто ко мне боком. На черно-белой фотографии были трое, супруги и дочка лет 18. К слову, Аня почти не изменилась, а вот мужчина, кого-то он мне напоминал, то ли выправкой, то ли тельняшкой, то ли тяжелым взглядом, несмотря на улыбку. Какое красивое фото, и супруг у вас статный, наверное, военный, осторожно спросил я, уже в отставке. 5 лет как перешел на преподавательскую работу, улыбнулась Марина Геннадьевна, а 2 года назад мы сюда переехали. Подождите немного, и вы с ним встретитесь, познакомлю вас. Ох, мама, покачав головой, Аня прикрыла лицо ладонью. «Нет, вы правы, уже темнеет», – быстро проговорил я. «Всего доброго, до завтра, только обязательно приходите». Вслед мне крикнула репетитор, а хорошая девушка Аня, с отчеством Петровна, просто помахала рукой. Оставалось только надеяться, что все случившееся – чистое совпадение, и я обознался. Иначе выйдет, что я крупно облажался, а завка в КАП-2 мне уши открутит. Поймав себя на этой мысли, я невольно улыбнулся. Хорошая мысль, шальная, но в меру беззаботная. Именно такие и должны быть во время отпуска. А сейчас, я вышел из автобуса за 2 квартала до дома сектантов. Нашел укромный уголок и переоделся в черное, после смазал руки и намотал пластырь. На один раз нормально, а больше я такое безумство повторять не собираюсь. Уперев рукоять ножа в антапку под стволом, намертво прикрутил его тканевой изолентой на манер штыка, не пошевелить. Все же есть шанс, что я обойдусь без стрельбы. Просидев до 3 и дождавшись, пока последнее окно потухнет, я тихонько прокрался к дому. Божечки, до чего они беспечны. Ни одной камеры, и при этом несколько окон открыто для проветривания. Ну, это уже их беда. Срезал москитную сетку и проник на 1-й этаж. Рядовые члены, спавшие прямо на полу кухни и по всем комнатам, ни в чем не виноваты, сами жертвы, так что они меня не интересовали. Черт его знает, как они себя поведут, но лучше не будить лишний раз. Прокрался на 2-й этаж, замирая при каждом скрипе, но судя по мерному храпу, люди привыкли, что кто-то ходит ночью. Опять же их проблема, тем более что я неожиданно услышал приглушенные голоса из-за двери. Мне не нравится твоя идея привлечь питерца, он выглядит опасным, ты же сама сказала, что нам нужны боевики, беспечно ответил Антон, и дальше я слушать не стал, нажал на ручку, одновременно вжимая приклад в плечо, вот только оказалось заперто. Ребята, кто бы там ни был, давайте завтра, не скребитесь под дверью, КХМ, а что это вариант, если уж они не реагируют на шум, пусть сами открывают, я легонько постучал, я же сказал, завтра, ох ладно, секунду, накинь на себя что-нибудь, вздохнул парень, и буквально через несколько секунд дверь приоткрылась. Ну что, договорить он не успел. Я выбил плечом дверь, и слитным движением врезал прикладом сектанту по подбородку, откидывая назад в комнату. Молчать, рыкнул я, на начавшую было открывать рот Анжелу. Послушайте, ту нечего грабить, мы мирная христианская миссия, запричитал Антон, шепелявя и отползая от меня. У нас нечего брать. Тихо, еще раз рыкнул я, переводя прицел с одного на другого. Шагнул внутрь, закрывая за собой дверь. «Кто ваш старший?» «Я не понимаю, о чем вы», – запричитал Антон, и я не стал рассусоливать, пнув его в живот, под диафрагму, чтобы он не мог вздохнуть или крикнуть. «Кто ваш старший? От кого вы получаете наркотики?» «У нас нет никаких наркотиков, кто бы вам, что ни сказал, это чистое вранье», – проговорила Анжела, держа раскрытые ладони на виду. «Вы еще можете уйти. Просто оставьте нас в покое и уходите, мы не сообщим в милицию». «Конечно, не сообщите, ведь вы готовите рабов на наркоте». «Кто? Твой? Главный?» – спросил я еще раз, Погружая штык в ногу Антона, тот терпел всего секунду или две, из глаз брызнули слезы. «Я ничего не знаю, она тут старшая», — выкрикнул он, тыча пальцем в Анжелу. «Господи, какой ты придурок!» — с яростью выплюнула Анжела. «Все вы!» Перед моими глазами вспыхнул незнакомый символ, а в следующее мгновение меня вынесло вместе с дверью наружу. Глава 11. Ударная волна, разошедшаяся от Анжелы, ударила мне в грудь, выбив из легких воздух, подхватила и с силой кинула спиной в дверь, да так, что ее вынесло вместе с косяком. Створка грохнулась на перила, проломила один из столбиков, но за счет ширины встала в распорку. И только благодаря этому я не улетел с лестницы на первый этаж. Магия может кого-то, как выпучившего глаза Антона, это бы и вывело из себя, но я с любыми ее видами столько раз пересекался, что лишь улыбнулся и откатился в сторону от прохода, чтобы не позволить нанести второй, добивающий удар и уйти от взгляда девушки. Отдернул затвор, на лету поймав патрон, и тут же отщелкнул еще два, до единственного с цельной пулей. Что я и сумел накрепко усвоить за предыдущие жизни, у всего есть лучшее время, место и способ применения. Убить можно даже бумажным стаканчиком, но пулей это сделать, конечно, легче, особенно когда противник бьет способностью по площади, а тебе достаточно прострелить деревянный косяк, за которым он укрылся. Бам! Грохотнуло ружье в замкнутом помещении, и оставшиеся стекла задрожали, а внизу вместо недоуменных возгласов поднялся девичий визг. Щепки полетели во все стороны, в размочаленных досках появилось отверстие в несколько сантиметров, через которое был виден свет, но мне хотелось бы услышать крик из-за угла. Попал, затвор, патрон, рывок. Я рухнул на пол и прокатился боком, выехав снизу, где меня точно не ждали. Все люди, которых специально не учили менять фокус и резать углы, привычно ориентируются на высоту ростовой мишени, и лишь единицы смотрят вниз, и тем более вверх. Анжела была кем угодно, только неопытным бойцом. У нее присутствовала какая-то тренировка, но не было и шанса. Дернувшись, девушка перевела в мою сторону растопыренную правую ладонь, поддерживаемую левой. Кричать ей бросить оружие не имело никакого смысла, так что я сработал на опережение, просто отстрелил ей кисть и тут же дослал третий патрон. Не обращая внимания на дикий крик Анжелы, врезал ей в висок прикладом, чтобы успокоить, и повернулся к так и валяющемуся на полу Антону, но сделать ничего не успел. Раздался топот, и в комнату следом за мной ворвался парень с кухонным ножом. Если кто-то скажет, что холодное оружие ничего не может против огнестрела, плюньте такому идиоту в рожу. На дальняк, если ты видишь цель, естественно. Но когда на тебя набрасываются из-за угла или толпой на одного в крошечной комнатке. Но именно для этого я и прикрутил штык. Аруна я встретил быстрым уколом в шею. Тут же отступил в сторону, чтобы уже мертвое, но еще не знающее об этом булькающее тело пробежало мимо. Второго встретил рубящим ударом по лицу, а когда тот заорал, схватившись за рану, просто пинком отправил на первый этаж. Ну все, урод, допрыгался. С криком ввалился в комнату бугай, под 2 метра, с топором для рубки дров. Он держал его как настоящий боевой образец, 2 руками, но, очевидно, никогда в жизни не дрался против того, кто в курсе, как это делается. Даже жаль калечить такого здоровяка, но он сам пришел. Я сделал показной замах, и когда противник легко поймал мое лезвие топорищем, просто тем же движением, используя ручку топора как направляющую, всем телом опустил лезвие на пальцы противника. Ор поднялся такой, что можно было заменить сирену, но упавший от болевого шока на колени бугай больше никакой опасности не представлял. Тупо кричал, глядя на окровавленные культи. Сжалившись, я добил инвалида уколом в ухо и, пнув, стянул его череп с ножа. Хорошо импровизированный штык прикрутил, но недостаточно. Оружие начало болтаться, но вроде и желающих самоубиться об меня больше не имелось. «Это все она, я тут ни при чем», — запричитал Антон, видя, что я освободился и направляюсь в его сторону. При этом он усиленно отползал в сторону комода, а не ножей, которые валялись недалеко от него. «Просто трус или что-то там прячет, ну это можно и потом выяснить». Я поднял ствол, направил ему в голову. «Кто старший, кому ты отчитываешься?» — спросил я, отойдя от дверей, чтобы контролировать одновременно выход из комнаты, окно и 2 лидеров культа. Я отчитывался перед старшим братом Себастьяном. Семен Погребов живет в Краснодаре. У него есть собственная квартира, как и у многих, но я не знаю где. Понятия не имею, честно. Но если ты меня отпустишь, я выясню. Он мне доверяет. Где общая квартира? Адрес? Я забыл, но у меня все записано. В книжке. Трясущимися руками, отгораживаясь от меня, кричал сектант-работорговец. Если ты позволишь, в этом ящике, сейчас я открою и... Он действовал показательно медленно, чуть отодвинул ящик и потянулся внутрь. А когда дернулся, заряд дроби тут же влетел в лицо, раскроив череп надвое и оставив на стене длинный кровавый след. Падающее мертвое тело продолжило сжимать рукоять пистолета, но снять его с предохранителя уже не могло. Не учатся ничему некоторые, впрочем, я им и шанса не даю, а то дашь такому шанс, а он раз и в самом деле усвоит какие-то уроки, и будет не просто уродом, а уродом с навыками и опытом. Нет уж, сунув пистолет за пояс, я осмотрел ящики комода, не забыл простукать днище и боковушки. Блокнот с записями там и в самом деле имелся, как и сменный магазин к ТМУ, несколько кассет с магнитными лентами. Надо будет проверить. А на дне одного из ящиков с оборотной стороны нашелся приклеенный на ленту конверт с баксами. «Богато жить не запретишь», — оглянулся. «А, нет, вполне-таки, ты труп, урод», — прохрипела, глотая слезы и сопли Анжела. «Тебя кончит, так что ты будешь жалеть, что пришел в этот дом, найдут, в какую бы дыру ты ни забился». «Очнулась, рановато, но это даже хорошо», — спокойно ответил я, подойдя к сектантке, зажимавшей рану единственной оставшейся рукой. «Если тебе не наложить жгут, меньше чем через 10 минут, ты умрешь от потери крови. Я, конечно, ничего делать не буду, но позволю тебе спастись самой. А для этого тебе всего-то и надо, что ответить на несколько моих простых вопросов». «Пошел в жопу». «Так, я же еще ничего не спросил. Первое, кто твой старший? Они найдут тебя и будут нарезать дольками, как сервелат, а ты будешь. Ты тратишь свой шанс на жизнь. Кто твой старший? Иди нахрен, я ничего тебе не скажу, урод». Дико хохоча, ругалась культистка. «Ты даже не представляешь, на кого нарвался. Так расскажи мне, кто вас прикрывает, что милиция не едет даже на пальбу?» Прямо спросил я. «Кто твой старший? Тебя не убьют, пока не найдут твоих родных, и не прикончат их у тебя на глазах. Ты проклянешь все и будешь умолять о смерти». Бледнее с каждым ударом сердца, но не снижая экспрессии, кричала сектантка. «Мы, да уж, даже жаль ее. Вместо того, чтобы пугать и грозить карами, она должна была плести любую ерунду, лишь бы протянуть время и убедить меня, что будет полезнее живой. Но видно, ей сорвало крышу, либо от боли, что я вполне допускаю, либо от наркоты и того, что они здесь творили. Пустые угрозы. Если ты не выживешь, кто расскажет, кого искать? Кто сумеет вспомнить мой голос или рост? Остальные мертвы. Никто не придет мстить». Я пнул тело Антона и присел на корточки рядом с ней. «Я проверил, здесь нет камер, так что для мести ты должна выжить. А для этого тебе придется ответить на мои вопросы. И учти, у меня есть классная штука, будешь врать, я легко это вычислю. Они знают все, они следят за всем. Они узнают, затухая», — проговорила сектантка. «Ты никто. Для них, мда. Ну она, по крайней мере, пыталась. Но и я ведь ей не врал. Те, кто замер внизу, не смогут опознать голос и рост. Она единственная, кто реально в состоянии навести на меня местные правоохранительные органы или своих хозяев. А раз так, поднявшись, коротко ударил, добивая уродину. И в этот момент перед глазами вновь вспыхнул символ. Квадрат с пятью отходящими линиями. Толчок, я замотал головой, пытаясь унять лишние сейчас мысли. Похоже, я только что получил знак, свыше. Но об этом можно и после подумать, не в такой горячей обстановке. А сейчас, двумя наркоторговцами в мире стало меньше, чем не повод для радости. А их прислужники, ну так я пытался сохранить им жизни, прошел тихо, они сами полезли. Неплохо бы найти наркотики и сжечь их, да и следы надо замести, так почему бы не объединить две этих задачи? Вынул из рюкзака обмотанную бумагой бутылку, дернул за тканевую чеку, потянувшую за собой спички, примотанные бинтом к оторванной от коробки полоской. Намешанное растворенное мыло и бензин вспыхнули, и я бросил смесь на первый этаж коттеджа. Оттуда тут же раздался многоголосый визг, и только после этого вспыхнули языки пламени. Пока оно разгоралось, облизывая стены, я спокойно обшарил второй этаж, заодно убедился, что все из дома выбежали на улицу. Собрал гильзы, проверил, что одежда и натянутый на голову чулок нигде не порвались. Проверил ящики и шкафы, забрал все ценное, но в первую очередь записи и документы. И только когда пламя начало карабкаться по второму этажу, без спешки полил тела, так чтобы точно сгорели, и выбрав сторону, уходящую от дороги, спрыгнул в сад. Заливисто брехали собаки. Где-то выла, быстро приближаясь, сирена. Но пока я переодевался в гражданскую одежду, огонь добрался до оставленной мною растопки, и пламя на втором этаже вспыхнуло, разбив окна. Хорошо горит. Может, мне надо было в качестве экзамена химию выбрать, вроде она в этом мире не отличается от привычной. Не спеша, миновал тенями несколько кварталов. Проверил себя на наличие следов. Нет, все чисто, ничего не забыл. Все вещи, в которых шел на операцию, сложены в пакет, пропитанный бензином. Осталось только скинуть где-нибудь и сжечь. Ни моей крови на врагах, ни их крови на мне точно не осталось. Единственная проблема – ночи я посреди улицы. А я ведь еще даже в городе слабо ориентируюсь. Как назло, луна спряталась за облаками и стало совсем темно. Ну почти. Вдалеке сияли огни центра и морского порта, а позади дома освещало весело трепещущее пламя. Пожарные уже начали работу, но вряд ли к тому времени, как они закончат, от дома останется что-то кроме фундамента. Ориентируясь на далекие огни, я направился в сторону моря. Городок-то маленький. Подумалось мне, когда, спустившись с горы, я всего за час добрался до дома. По дороге нашел укромное место и сжег вещи. Теперь осталось только избавиться от ружья и ножа. Может, выкинуть их в море? Мне не раз предлагали прогулку на яхте, так почему бы не согласиться? Возвращать оружие подпольному скупщику краденого – откровенно глупая идея. Может, мы с ним и не увидимся никогда больше, я ведь его просто запугивал. Единственная проблема – он живет где-то в Адлере и работает в Сочи. То есть с ним можно случайно встретиться и в электричке, и просто на улице. Ликвидировать его, устранив угрозу на корню, пока шел вдоль речки, то спускаясь к воде, то выходя на берег, чтобы спутать следы и возможных собак, с разных сторон обдумал эту мысль и пришел к выводу, что продавца из ломбарда трогать не буду. Он не дурак, может оставить где-то записку или строчку в завещании, кто ему угрожал, и потом милиция может это обнаружить. И опять же, он достаточно умен, чтобы держать язык за зубами, если на него, конечно, не надавит. Но для этого нужно знать, о чем спрашивать, а кольца он, скорее всего, уже пустил на лом и будет продавать их в таком виде. Полюбовавшись луной, выглянувшей из-за тучи, теперь создающей молочную дорожку на спокойных морских волнах, отправился спать. И что характерно, приснились мне вчерашние приключения, вернее, только самая положительная их часть. Только вот подсознание бывает изворотливо, и вместо одной Кати во сне была и другая девушка. Чур меня, проснувшись, пробормотал я, только этого мне не хватало. Учеба, в первую очередь учеба. Чтобы дела не расходились со словами, навалился на русский, потом сходил в ближайшие кафе и позавтракал. Денег у меня теперь точно должно было хватить на полгода, можно было не экономить. Заодно спросил у официантки, где можно купить проигрыватель, показав кассеты с пленкой. К моему удивлению, получил адрес ломбарда. Ну, значит, судьба такая. Перерыв на литературу, лед ЧК «Пушкин» и небольшая пробежка. К торговцу я пришел после трех, оставив себе время на непредвиденную задержку, и оказался даже не вторым в очереди. Пока слушал, как он торгуется со старушкой, которая закладывала обручальное кольцо, чтобы купить продуктов, и с мужиком лет 50, который так и не сумел спихнуть свою очень редкую букинистику, понял, что жалости не испытываю совершенно. «Доброго дня, я из общества защиты потребителей», — сказал я, подойдя к прилавку. «Надо отдать торговцу должное», — он дернулся лишь слегка, и даже ругаться не стал. «Пришел выяснить, почему вы бракованный товар продаете. Мне от тебя ничего не нужно. По-хорошему прошу, уйди и не появляйся здесь больше», — проговорил он, опершись о стол руками. «Ну как же так?» – я покачал головой. «Вот возвращаю в целости и сохранности, даже почищенным. Нет, не надо. Спасибо», – словно пулемет прострочил он короткими фразами. «Можете оставить себе». «Нет-нет, я настаиваю. У меня, к сожалению, нет чека, но не надо. Прошу», – пробормотал мужчина, явно косясь куда-то под стойку. «Ладно, не надо, так не надо. Документы на него есть? Хочу охотой заняться, на досуге. По уткам там пострелять, по зайцам, а то вдруг проверит, а у меня нет документов. Нехорошо может получиться. Я не знаю, где можно получить документы на оружие, чуть отвернувшись, пробормотал он и вздрогнул, когда я рассмеялся в голос. «Правда, у него переделан предохранитель и убран ограничитель спускового крючка», — похлопал я по ружью. «Так что ты точно знаешь, где брать документы, ну или сам им пользовался без них. Мне нужен пустой бланк, со всеми печатями. Фе, я сам впишу». «Да не знаю я», — скуксился скупщик краденого. «Послушай, парень, ехал бы ты из города, а? У нас здесь тихий курорт. Воры объявили его нейтральной зоной, ни убийств, ни похищений. И тут за одну неделю две массовых расправы с сожженными домами. Я не знаю, откуда ты, и не горю желанием даже догадываться о подобном, но валил бы ты на родину, туда, где это норма. Нифига себе у вас норма, это же кошмар», — всплеснул я руками. «К слову, если уж ты пришел снова на работу, а не закрылся бы от греха подальше, как насчет продолжать работать на благо себе? Я ведь здесь надолго, по крайней мере, пока меня не прикончит, но если ты попытаешься меня сдать, даже в мыслях не было», — испуганно поднял руки мужчина. «Никто с вами, беспредельщиками, даже связываться не захочет. Ну вот и отлично, тогда к делам». Дождавшись, пока он кивнет, я улыбнулся. «Отлично, тогда смотри, мне нужны документы и устройства, чтобы проиграть вот такие штуки. Это компакт-диски, а не штуки», — несколько пренебрежительно, но всячески пытаясь это скрыть, ответил скупщик. «Ага, а это видео и аудиокассеты, спасибо, капитан Очевидность», — хмыкнул я, хотя до разговора с официанткой выудил из памяти другие названия. «Ну так что, есть у меня видик, два в одном, но надо форматы проверить. Сейчас принесу», — сказал он и, не обращая внимания на продолжавшее лежать на столе ружье, ушел в подсобку. Через минуту, кряхтя, он уже тащил достаточно большую коробку, по внешнему виду новую. «Обойдется в 2000 рублей», опередив мой вопрос, сказал продавец. «Новая модель от Sony, только вчера принесли». «Угу, я уже понял, кто и как, мне он надолго не нужен. Вначале нужно формат проверить, может, кассеты к нему не подходят», — походя заявил скупщик краденого, не обратив внимания на мое высказывание. «В прокат дам за 200 рублей, но 2000 в качестве страховки. У тебя есть, я знаю. Все, готово, можно вставлять». «Ну да, спустить не успел», — проговорил я, а потом решил, что большого вреда не будет, проверим так проверим. Выбрал наугад одну из кассет, вместо подписей на них на всех были только даты, и протянул мужчине. Тот ловко засунул кассету в отверстие, открывшееся за пластиковой шторкой, нажал на кнопку с треугольником, и на телевизоре появилось изображение, от которого мы оба хмуро замолчали. Он немного осуждающе, а я смущенно, хоть и не был ни в чем виноват. На экране телевизора в это время какой-то мужик жестко сношался с субтильной девушкой, которой я бы на вид дал максимум 18, самый-самый максимум. «Ты домашнюю порнуху предпочитаешь?» «Не осуждаю, у каждого свои вкусы», — наконец, проговорил продавец. «Ладно, работает. В чем дело?» — спросил я, увидев, как скривилось лицо скупщика, когда в кадр попала физиономия мужчины. «Ну, господи боже, во что я ввязываюсь?» — скис продавец, его плечи опустились. «Мне же бесполезно просить тебя уйти и забыть, что ты тут был, верно? Говори давай». «Да о чем тут говорить? Ты телевизор, что ли, совсем не смотришь? Это же новый заммэра», — выругался мужчина, показывая на экран. «А девчонка явно несовершеннолетняя. За такой компромат закопают и меня, и тебя, и...» «Ну это мы еще посмотрим, кто кого закопает», — усмехнулся я, вызвав у него крупную дрожь. «Верни кассету, сейчас у меня дела, за видиком приду завтра. А если я не приду, ну, значит, поеду в Адлер», — пожал я плечами. «Любоваться на море и границу с Абхазией, и кострами. Как я в это влип? В детстве был хорошим мальчиком, а потом поставил во главу угла деньги. Связался с плохой компанией и в результате стал скупщиком краденого», — ответил я на его риторический вопрос. «Завтра в 3, и не забудь о бланке. Я поспрашиваю». Кани, я успел как раз вовремя, на удивление меня снова встретили чаем и бутербродами. Отказываться не стал, но на всякий случай расспросил, где в городе можно закупиться полуфабрикатами. А потом мы усердно занимались математикой, а не тем, о чем регулярно возникали мысли, особенно после утреннего сна. Все же есть у молодого, пышущего силами и гормонами тела свои минусы, и даже опыт не всегда может его контролировать. К счастью, в этот раз мне удалось, и к моменту прихода с работы Марины Геннадьевны мы уже закончили с тригонометрией. «А что это так бензином пахнет?» – спросила репетитор, только войдя на кухню. «Это, наверное, от меня. В гараже возился, помогал». Не моргнув и глазом, соврал я. «Хочу себе какую-нибудь мелкую технику купить, чтобы по городу передвигаться, мопед там или мотоцикл. У нас с ноября по май дожди бывают очень сильные, лучше на те же деньги маленькую машинку купить, если их хватает», — заметила Аня. «Деньги не проблема, но для машины у меня прав нет», — ответил я, поставив себе еще одну заметку, «надо бы сдать, и до ноября еще 2 месяца, как учеба начнется». «Они пролетят словно одно мгновение», — отмахнулась Марина Геннадьевна. «Даже не заметишь. Ты читал то, что я задала вчера?» «Да, конечно», — тут же ответил я, расплатившись и приступая к уроку. Репетитор хотела взять материала побольше, но я отчаянно отказывался заниматься допоздна, мотивируя это тем, что уже солнце садится, а мне домой добираться. И сегодня чаша встречи с КАП-2 меня миновала. Вообще, может, и стоило отказаться от такого обучения, но мне отчаянно не хватало знаний. Да и репетиторша по математике, снимавшая в жару все, кроме коротких шортиков и маечки, аппетитно обтягивающей. Учеба. Меня интересует с ней только учеба. Глава 12. Знаки. Иногда ты отчаянно просишь их у высших сил, и ничего не происходит, а иногда видишь повсюду. Вот и теперь я тупо замер перед красным дорожным указателем с ладонью на нем. Ну, немного не такой, как отпечаталось у меня в памяти, но стоило наткнуться на указатель, как в мозгу что-то щелкнуло. А ведь я уже 3-й день по утрам тут бегаю и даже не обращал на него внимания. Но сегодня, символы. Что это такое, откуда взялось, черт его знает. Ну как, начальник СИП не удивился их применению, безопасник тоже, значит, какой-то процент верхушки в курсе. Кто еще, у кого можно узнать о происходящем? Идти к белым и черным магам, гадалкам, ворожеям и астрологам, учитывая, как они сейчас популярны и раскручены, это может быть частью чего-то большего. Может, по этой причине хранитель и отрезал мне старые способности, чтобы я сумел освоить новые, а вовсе не потому, что во время отпуска они мне не положены. Новое задание под видом отдыха, да ну его к лешему. Я не нанимался такое, хотя нет, нанимался, конечно, но не сейчас. Потряс головой, выкидывая лишние мысли. Знаки со мной, если надо будет, когда-нибудь освою, а сейчас я, блин, отдыхаю. И больше никто мне помешать в этом благородном деле не может, не должен. Сектанты с горизонта свалили, бандиты больше его не пересекают. Все отлично, занимайся и отдыхай, вот этим и займусь. А то, что я все бегаю да тренируюсь, за неделю массу не наберешь, пробормотал я и, оббежав вокруг квартала, поднялся на чердак за полотенцем. Собрался и уже хотел уходить, когда взгляд зацепился за стопку кассет. А ведь за каждой из них стоит поломанная жизнь. Возможно, не одна, если пленки хватило. К черту. Просто не буду их смотреть, решил я и отправился на пляж. Никто же не заставляет меня рыться в подноготной бандюкой политиков. Следы я замел, единственный, кто обо мне знает, скупщик краденого, но он уже стал подельником, предоставив оружие и по сходной цене забирав добытое в бою. Так что отдыхать. Пляж, девушки, море. Как решил, так и сделал. И через 10 минут уже жарился на пляже в одних плавках. Не могу сказать, что пляж был отличным, крупная галька вперемешку с островками песка, но народу тут была тьма. Словно селедки в бочку набились. Я свое полотенце сумел расстелить только метрах в 5 от моря, остальное было забито до отказа. Со всех сторон играла музыка. Из колонок переносных радиоприемников у отдыхающих, из прибрежных кафе и ресторанов, из припаркованных у дороги машин. Но даже ее перекрывали счастливые вопли ребятни и крики уличных торговцев, шагающих между подрумянивающимися телами. Картошка домашняя, свежая, жареная, очень вкусная. Кукуруза вареная, сладкая. Орали на пол пляжа одни, и их тут же перебивали идущие с другой стороны. Мороженое, холодная газировка, фруктовый лед. Несмотря на всю эту какофонию, если прислушаться, можно было разобрать умиротворяющий шум накатывающих волн. Тупиковый курортный городок на границе со страной, так и не получивший международного признания в независимости, в которой всегда можно получить убежище или сбежать через нее по морю. Пожалуй, лучшего места для отдыха и съездов противоправных элементов не найти. Ну и черт с ними со всеми, когда проблема дойдет до государства, ее легко решат. Ну или это не проблема, а просто особенность менталитета или этапа развития общества. Я и не такие выкрутасы встречал, воинствующие высокотехнологичные теократии куда страннее, или миры с техномагией, которые держатся только на доброй воле сильных. И опять же, никаких демонических нашествий, зомби-вируса, порталов в ад или другие миры, метеорита, летящего, чтобы разрушить планету. По сравнению со всем перечисленным, небольшая проблема с преступностью даже обсуждения не стоит. А еще здесь море, солнце и красивые девушки. Идиллия. К слову о девушках. Я проводил взглядом улыбающихся близняшек, явно довольных мужским вниманием. Жаль только на меня они взглянули походя, а больше смотрели на более рельефных мужчин. Ну и выбирали из тех, кто постарше. Хоть и говорят, что главное достоинство мужчины – это интеллект, но он с первого взгляда не виден, а я еще не успел подкачать мышцы. Увы, за неделю тренировок я только-только начал обретать уверенность в контроле над телом. Полгодика мне нужно будет, чтобы набрать десяток килограмм сухого веса, благо на учебе в академии тренировок должно быть более чем достаточно. А сейчас можно выбросить мелкие неприятности из головы, купаться, отдыхать и учиться в свое удовольствие, никто ж меня не торопит. Граждане, следите за своими детьми, не давайте им заплывать за буйки. Услышал я искаженный мегафоном женский голос и, приподнявшись, нашел взглядом двухметровую спасательную вышку, на которой восседала, словно на троне, моя новая знакомая, блондинка Аня. Теперь понятно, откуда у нее такой бронзовый загар, хоть она и прячется под зонтом. А мне-то, казалось, что она работает где-то в другом месте. Ну, зато теперь понятно, что это она не меня так соблазнить пыталась, а просто у нее привычная форма одежды. Это купальник, джинсовые шорты, да оранжевый спас-жилет. Несколько секунд думал, подойти или нет, но после решил, что у меня будет еще куча времени, чтобы узнать ее с другой стороны. Сейчас отвлекать от работы, чтобы что, мы и так увидимся через 4 часа, а мне еще к скупщику нужно зайти или не нужно, может, ну его, влезать в это дерьмо. Отпуск. Чтобы чуть отвлечься, пошел плавать, да так увлекся, что по возвращении не увидел своего полотенца и пакета с вещами. Украли? Молодой человек, тщательно осматривающий пляж, подойдите к спасательной вышке, раздался голос из громкоговорителя, и я, усмехнувшись и покачав головой, направился к наблюдавшей за мной со смехом Аней. «Привет, ну и шуточки у тебя», — сказал я, заметив под вышкой пакет с вещами и свернутое полотенце. «Как ты меня вообще заметила? Это моя работа, замечать, что происходит на пляже. Хотя больше просто кричать в мегафон и одергивать зазевавшихся мамашек», — улыбнулась Аня. «А ты уж больно долго в воде торчал. Пловец, занимаешься? Люблю активные виды спорта», — ответил я, почти не задумываясь, потому что это была чистая правда. «Но предпочитаю одиночные соревнования. Я бы тоже с удовольствием поплавала», — со вздохом проговорила Аня. «Но у меня работа такая, полусидячая. А просто сидеть в одиночестве до боли скучно. Вот ты и решила надо мной подшутить», — резюмировал я, и девушка легко согласилась. «И о чем хочешь поболтать? Не об отдыхающих же? Да ты сам отдыхающий», — ткнув меня в плечо, со смехом проговорила девушка. «Развалился на пляже и даже не поворачиваешься. Смотри, обгоришь, придется сметаной мазать». «Ну ничего, буду как жареный пельмень со сметаной». «Да пельменя тебе надо поднабрать килограмм так 60, а потом обзавестись авторитетным пузом». Она кивнула в сторону мужика с пивом, который тоже заглядывался на девушек, как и я раньше, только вот они ему не улыбались, а старались скорее отвернуться. «Ну это уже скорее колобок», — возразил я. «Да уж, расплывшийся и прокисший», — усмехнулась Аня. «Увы, но таких сейчас большинство. У других денег на курорты не хватает. Ну не скажи, я хоть и не девушка, но подкачанных парней замечал на пляже не раз. Да хоть вон, пара блондинчиков идет. Так, они тут работают», — пожала она плечами. «Как и бешеные сестренки, которые всем улыбаются. Показывают, так сказать, товар лицом. На людей без денег они даже внимания не обращают, задачи не те. Сурово у вас здесь, а я-то думал курорт, отдых. Ну, кому отдых, а кому работа? Кушать-то всем хочется», — легкомысленно ответила Аня. «И что, ты нормально к проституткам относишься, разного пола? Их тело, их дело. Не всем же повезло родиться такими умницами, как я, да еще и с хорошими родителями. Так что я торчу на вышке за 20 рублей в сутки, а они получают за ночь удовольствие по сотне баксов. 2500 за ночь, присвистнул я, и замечу, никогда не спят одни, с плохо скрываемой завистью вздохнула девушка. Каждый день вижу, как они уходят с кем-то, так у тебя же дежурство утром, а вечером ты уже со мной занимаешься. Так, они умудряются еще, да вон сам посмотри. Двое блондинов и в самом деле уже стояли возле какой-то дамы, лет 40, один целовал ей ручку, в то время как второй, взяв руку женщины, положил себе на грудь, а потом повел ниже. А ведь еще даже 12 нет. Ну, зато у них перспектив никаких, попробовал я воодушевить прикрывшую ладонью глаза Аню. Пройдет бурная молодость, они станут старыми, дряблыми и никому не нужными, а ты получишь вторую вышку. Думаешь, хмыкнула девушка, ну они же тоже не идиоты, летом здесь работают, а зимой уезжают в Москву на учебу, и лет через 10 оба будут врачами, отлично знающими анатомию на практике. А я, а ты, проговорил я, думая, что анатомию-то они, может, и будут знать, но только в плане гинекологии, хотя чем тоже не работа. Вот убийцам, снайперам и профессиональным солдатам анатомию приходится изучать куда тщательней. А я переведусь в МГИМО, на новый факультет, если его не закроют так же внезапно, как открыли. Что за факультет-то, и зачем тебе на него переводиться? Смеешься? Море и солнце, это, конечно, прекрасно, но тут же перспектив никаких. Нужно выбираться на хорошее место, а единственное подходящее – новые дворянские факультеты, которые по всей стране пооткрывали, и не у нас, здесь, а в Москве или Питере, а там уже можно будет устроиться на работу в службу посольского сопровождения, в референты или секретари. Зачем тебе это, и при чем тут дворянство, ты из спячки, что ли, выполз или меня проверяешь так, считай, что из спячки, ладно, как знаешь, вот смотри, у нас по всей стране проходит тестирование на соответствие ДНК утерянным боярским родам, кто-то срывает джекпот, но в основном просто люди узнают, что их предки были из глухой деревни. Но есть и третья категория, нетитулованные дворяне. А при чем тут ты и факультеты? Уже прошла тестирование, и оно положительное, уточнил я. Да нет же, сейчас все олигархи и их дети рвутся в боярство, в новую аристократию, но уже и так понятно, что потомков среди них меньше 1%. Но нельзя же свою кровиночку оставить беспонтовым потомкам крестьян, вот и придумали открыть дворянские факультеты, выпускники которых будут ниже по статусу, чем потомственные дворяне, но смогут претендовать на тот же титул за военную службу, ну или за папочкины миллионы, новая государственная элита. Закончил я ее мысль, а почему им просто не купить себе знаменитую фамилию и не оформить все в черную, если денег полно? Я же говорю, есть минимальный шанс сорвать джекпот, уже было такое пару раз, и обычные люди получали княжеские титулы, а олигархам, которые их присваивали раньше, предлагали либо взять такого человека в семью, поделившись богатствами, либо отказаться от фамилии. Кровь и ДНК важнее денег, присвистнул я, что-то неслыханное творится, но детей-то своих никто не бросит, вот, ты же все понимаешь. Только учиться они будут не в нашей глухомане, а в столицах. Но конкурс там заоблачный, 200 человек на место. Вот я и хочу поступить здесь на такой же, а потом, курсе на третьем перевестись, ответила Аня, напрочь забыв о наблюдении за пляжем. А после выпуска по знакомству устроюсь в крупную компанию, лучше с иностранным филиалом. И тебя не будет смущать, что ты служишь не настоящим аристократом, а подделке, пусть и дорогой. Так им все будут служить. Только я при этом буду получать больше, пожав плечами, улыбнулась девушка. Даже если тебе предложат при этом совмещать работу с постелью, фу, ну что за пошлость. Нет, конечно, искренне возмутилась девушка. И вообще, в нормальных крупных компаниях такого не бывает. Для этого всегда можно нанять, да хоть тех же близняшек. Мир не без добрых бледей. Какой у тебя, однако, трезвый взгляд на мир. Я бы даже сказал прагматичный, заметил я, отворачиваясь. Ну сейчас деньги только там можно заработать. Подстилкой я быть не собираюсь, не так воспитана, с грустной улыбкой проговорила Аня. В бандитки меня папа не отпустит, так что остается только одно, пытаться пробиться в дворяне. Звучит как план, поморщившись от крика очередного торгаша, проговорил я. Придерживайся его и, может, окажешься на самом верху.